Он начал сомневаться в себе, в своих силах. Его пугало непривычное его слуху молчание. Теперь уже никто в армии не кричал «Да здравствует император!». Нет, его окружали хмурые, истощенные лица, скорбно укоризненные, недоумевающие взгляды. А его ворчуны-гренадеры, оборванные и жалкие, еле тащились, опираясь на ружья, заменявшие им костыли. Куда они брели? Они сами того не знали. Одно было несомненно — навстречу смерть. И когда вдали на дороге показывался обнаженный кустарник, многие из них задавали себе мысленный вопрос: «Свалюсь ли я до него или уже перейдя его?» У многих из воинов разум мутился от всего переживаемого. Иные из молодечества затягивали лихую песню, стараясь подбодрить ею и самого себя, и товарищей. Это развлекало на короткий срок, заглушало и голод, и усталость. Но обрывалась песня, и черные мысли снова сжимали, словно в тисках, измученные сердца. Вспоминались покинутые семьи, свой угол, родная деревня, и пробуждалось ясное сознание своей ненужности, всей жестокости этого страшного бедствия войны. Но вскоре песня умолкала. Слишком сильно одолевал всех голод. После долгого, томительного, тяжелого дневного пути воинов ожидала остановка среди голой равнины, где не было ни пищи, ни питья. Единственной роскошью служили костры, разведенные из сырых сучьев. Увидевший огонь, к нему медленно ползли со всех сторон все умирающие, раненые, изможденные страдальцы. Все они хоть ползком доползли к неверно колеблющимся пламени, олицетворявшему для них жизнь. Задыхаясь от страданий и усталости, с хрипом и стоном окружали они костер, жалобно моля: «Хлеба! Хлеба!». Истощенные, бледные офицеры молча склоняли головы. Они устали подбадривать своих несчастных солдат, вселять в них ложные надежды. Надеяться было не на что. Однажды вечером разнесся слух, что император покинул армию. Его прокляли в этот день как подлеца и дезертира. В армии воцарилось чувство безнадежной беспомощности. Главнокомандующим был Мюрат. Раньше он был очень любим, но теперь наступило такое время, когда уже никого не любили. Но вот наступил день, когда и он тайно покинул армию, испугавшись за сохранность своего трона. Правда, остался Ней, но ведь последний не был королем. Мороз крепчал, дошел до 30 градусов, люди страдали неимоверно. И вот в один из таких дней сын самого богатого человека Франции, жизнерадостный богач Мартен Сар, которому завидовала вся золотая молодежь Парижа, измученный голодом и усталостью, полузамерзший, с ногами ободранными и окровавленными от долгого пути, решил, что пора все это покончить, и опустился на снег, чтобы никогда уже больше не вставать. Тщетно умоляли его товарищи ободриться, встать, продолжать дальнейший путь. Он оставался непреклонным и только мрачно повторял: «Нет, нет, оставьте. Это чересчур глупо. Останься я там, я мог бы быть таким счастливым. Нет, с меня уже достаточно. За глаза достаточно. Оставьте меня». Девантер попытался было забрать его силой, но Мартен Сар рассвирепел, выхватил саблю и стал размахивать ею во все стороны. Товарищи отступились от него и со стесненным сердцем предоставили его судьбе. Вероятно, Мартен Сар еще долго мучился, прежде чем пришел его конец, и умер, глядя в чуждое ему хмурое, неприветное небо, серое, как само отчаяние. Товарищи еще долго оборачивались в его сторону, Они слышали, как волки...